За исключением Памелы Густавсон, в моей прошлой жизни партнеров у меня не было. Зато был бухгалтер, которому я доверял, Том Райли. Именно он помог мне перевести те немногие вещи, которые я взял с собой из дома в Мендота-Хайтс в наш коттедж на озере Фален, расположенный в 20 милях. Том, сам он разводился дважды, не одобрил моего решения. «В такой ситуации ты не должен уезжать из дома. Только в том случае, если судья вышибет тебя. А так ты словно отдаёшь преимущество своего поля в плей-офф». Кэти Грин, королева лечебной физкультуры, развелась лишь единожды, но полностью поддержала Тома. Заявила, что переехать может только безумец. Она сидела в трико, скрестив ноги, на крыльце коттеджа, держала мои ступни и взирала на меня с суровой яростью. «Что? Только из-за того, что вы ударили ее пластиковым больничным ножом, когда едва могли вспомнить свое имя? Резкие перемены настроения, потеря памяти — обычное дело для человека, который попал в столь серьезную передрягу, как вы. У вас же были 3 внутричерепные гематомы». «Вы уверены, что именно гематомы?» — переспросил я. «Какая разница?» — она пожала плечами. «Если бы вы наняли хорошего адвоката, то заставили бы ее заплатить за то, что она такая тряпка». Несколько волос выскочили из ее хвоста, и Кэти сдула их со лба. «Она должна за это заплатить. Читайте по моим губам, Эдгар. Вашей вины тут нет». «И она говорит, что я пытался ее задушить». «Конечно. Это так травмирует психику, когда тебя пытается задушить однорукий инвалид. Перестаньте, Эдди. Заставьте ее за это заплатить. Я знаю, это не мое дело, но мне плевать. Она не должна поступать, как поступает. Заставьте ее заплатить». Вскоре после того, как я перебрался на озеро Фален, девочки навестили меня. Молодые женщины. Они принесли корзину со всем необходимым для пикника. Мы сидели на крыльце с видом на озеро, где так хорошо пахло соснами. Смотрели на воду, ели сэндвичи. День труда миновал, так что большинство плавающих игрушек вытащили из воды и оставили на берегу до следующего года. День труда — общенациональный праздник, отмечаемый в первый понедельник сентября. На следующий день в школах начинается учебный год. В корзине была и бутылка вина, но я выпил совсем ничего. В сочетании с лекарствами алкоголь бил наотмашь. Один стакан, и у меня заплетался язык. Девочки, молодые женщины, выпили остальное на пару и расслабились. Мелисса, вернувшаяся из Франции второй раз после моей неудачной встречи с краном, которая очень огорчила ее, поинтересовалась, у всех ли семейных пар за 50 бывают неприятные периоды разлада. Ильза, младшая, начала плакать, привалилась ко мне, спросила, почему все не может быть как раньше, почему мы, то есть ее мать и я, не можем жить по-старому. Эмоциональный взрыв Лиссы и слезы Ильзы, пусть и были не в радость, но шли от души. Эти реакции я помнил по тем годам, которые девочки провели в доме, где я жил вместе с ними. Эти реакции были столь же знакомы мне, как родинка на подбородке Ильзы или едва заметная складочка меж бровей хмурящейся Лиссы, которая порой становилась резче, как и у Пэм. Лисса хотела знать, что я собираюсь делать. Я ответил, что не знаю, и в определенном смысле не покривил душой. Я прошел немалый путь к решению покончить с собой, но точно знал. Если я это сделаю, все должно выглядеть как несчастный случай. Я не мог оставить этих двух девочек, которые только начинали жить, с непомерным грузом вины за самоубийство отца. Я не мог возложить ту же вину на женщину, с которой однажды пил в кровати молочный коктейль. Мы лежали голые, смеялись и слушали по стереосистеме «Plastic on a Band». Первый сольный альбом Джона Леннона, 1970 год. После того, как мы получили шанс стравить давление, по терминологии Кеймана, обстановка разрядилась. Всё как-то успокоилось, и мы неплохо провели день, разглядывая фотографии в старых альбомах, которые Ильза нашла в каком-то ящике, и вспоминая прошлое. Думаю, раз-другой мы даже посмеялись, но не всем воспоминаниям моей другой жизни можно доверять. Кеймен говорит, когда дело касается прошлого, мы все склонны подтасовывать. Может, да, а может, нет. Если уж речь зашла о Кеймене, он стал моим следующим гостем в Касса Фален. Заглянул ко мне через 3 дня после дочерей. Может, через 6. Как и многие аспекты моей памяти, чувство времени сильно подводило меня после произошедшего со мной несчастного случая. Я Кеймена не приглашал. Он появился у меня исключительно благодаря заботам моей королевы лечебной физкультуры. Хотя Ксандеру Кеймену едва ли стукнуло 40, ходил он как человек куда более пожилой и тяжело дышал, даже когда сидел, глядя на мир через толстые стёкла очков поверх огромной груши живота. Кеймен был очень высоким и очень афроамериканским, а черты его лица в силу их невероятных размеров казались нереальными. Эти гигантские выпученные глаза... Этот нос, напоминавший корабельный таран, эти вывороченные губы завораживали. Кеймен выглядел как второстепенный бог в костюме из дома мужской одежды. Он также выглядел кандидатом в покойники от обширного инфаркта или инсульта, встреча с которыми ждала его до 50-летия. Кеймен отказался выпить кофе или колы, сказал, что долго не задержится, потом поставил брифкейс на диван, противоречив собственным словам. Сел рядом с подлокотником. Диван прогнулся на 5 фатомов и продолжил прогибаться. Я даже испугался за пружины. Посмотрел на меня и шумно вдохнул. Фатом — морская сажень. «Что привело вас сюда?» — спросил я его. «Кэти говорит мне, что вы планируете уйти», — ответил он. Тем же тоном он мог бы сказать, «Кэти говорит мне, что вы планируете пикник на лужайке и собираетесь предложить гостям глазированные пончики». «В этом есть доля правды?» Я открыл рот, закрыл. Однажды, когда мне было 10, и я жил в Оклер, я взял комикс с вращающейся стойки в аптечном магазине, сунул в джинсы, накрыл сверху футболкой. Когда неспешным шагом направлялся к двери, чувствуя себя очень умным, продавщица схватила меня за руку. Вздёрнула мне футболку, выставив на показ моё уворованное сокровище. «И как он сюда попал?» — спросила она меня. Больше ни разу не было у меня такого случая, чтобы я не мог найтись с ответом на столь простой вопрос. Наконец, прошло слишком уж много времени, чтобы мой ответ восприняли серьёзно. Я промямлил. «Это нелепо. Я не знаю, откуда у неё могли взяться такие мысли». «Нет?» «Нет. А точно не хотите колы?» «Спасибо, но я пас». Я поднялся, достал колу из холодильника на кухне. Крепко зажал бутылку между культёй и ребрами. Это возможно, но болезненно. Не знаю, что вы видели в фильмах, однако сломанные ребра болят долго. Левый скрутил крышку. Я левша. «В этом вам повезло, мучачо», как говорит Кеймен. «Мучачо, юноша, испанский». «В любом случае, я удивлён, что вы серьёзно восприняли её слова», — сказал я, когда вернулся. «Кэти — великолепный специалист по лечебной физкультуре. Но она же не психоаналитик». Я постоял, прежде чем сесть. «Да и вы тоже, если уж на то пошло». Кеймен сложил ладонь лодочкой за ухом, которая размерами не уступала ящику стола. «Я слышу... какой-то треск? Вроде бы слышу». «О чём вы говорите?» «Такой приятный слуху средневековый звук. Обычно он слышится, когда человека вздёргивают на дыбе и трещат вылезающие из суставов плечи. Он попытался подмигнуть мне, но когда у человека лицо таких размеров, изобразить иронию невозможно. Только бурлеск. Однако я его понял. «Что же касается Кэти Грин, вы правы. Что она может знать? Она ведь работает с частично парализованными людьми, с полностью парализованными, с теми, у кого ампутированы конечности, вроде вас, с выздоравливающими после тяжелой травмы головы, опять вроде вас. Этой работой Кэти Грин занимается 15 лет. Она могла наблюдать реакцию тысячи увечных пациентов на то, что им никогда не стать такими, как прежде. Но куда ей распознать депрессию с суицидальными тенденциями?» Я сел в продавленное кресло, которое стояло напротив дивана. Чуть склонился налево, чтобы поменьше нагружать больное бедро, и мрачно уставился на Кеймана. Передо мной сидел человек, который видел меня насквозь. Как бы тщательно я ни замаскировал свое самоубийство, его провести мне не удастся. И Кэти Грин тоже. Он наклонился вперед, но, учитывая объем его живота, лишь на несколько дюймов, больше не получалось. «Вы должны подождать». Я вытаращился на него. Вот уж никак не ожидал такого совета. Он кивнул. «Вы удивлены. Да. Но я не христианин, и тем более не католик, и к самоубийству отношусь вполне терпимо. Однако верю в ответственность человека и говорю вам следующее. Если вы покончите с собой сейчас, даже через 6 месяцев, ваша жена и дети узнают. С какими бы предосторожностями вы все не обставили, они узнают». «Да я не...» «И компания, в которой вы застраховали свою жизнь, на очень большую сумму, я не сомневаюсь, тоже узнает. Они, возможно, не смогут этого доказать, но будут очень-очень стараться. Слухи, которые они начнут распускать, навредят вашим детям. Пусть вы и думаете, что они хорошо от этого защищены». Я понимал, что Мелисса защищена, а вот Ильза — совсем другое дело. «И в конце концов они смогут это доказать», — Кеймен пожал огромными плечами. «Сколько это будет в денежном эквиваленте, не стану даже предполагать, но знаю, что ваше наследство уменьшится на значительную сумму». О деньгах я как раз и не думал. В голове роились мысли о следователях страховой компании, вынюхивающих все, что можно, пытающихся определить, как и что я подстроил, разоблачить меня. И вот тут я начал смеяться. Кеймен сидел, положив огромные черные руки на слоноподобные колени, смотрел на меня с маленькой «я все это видел» улыбкой на губах. Да только на его лице ничего не могло быть маленьким. Он дал мне отсмеяться, а потом спросил, что я нашел такого забавного. «Вы говорите мне, что я слишком богат, чтобы покончить с собой?» «Я говорю, что вы должны выждать. Насчет вас у меня очень сильное предчувствие. То самое, что побудило меня дать вам куклу, которую вы назвали... Как вы ее назвали?» Секунду я не мог вспомнить. Потом подумал: «Оно было красное!» И назвал ему имя, которое дал блондинистый, призванный снимать ярость кукле со взбитыми волосами. Он кивнул. «Да, то самое предчувствие побудило меня дать вам Рэбу. А теперь оно подсказывает мне, что время вас успокоит. Время и память». Я не стал убеждать его, будто помню все, что хотелось помнить. Он знал мое мнение на сей счет. «О каком периоде времени мы говорим, Кеймен?» Он вздохнул, как человек, собирающийся сказать нечто такое, о чем будет потом сожалеть. «Минимум год», — он всматривался в мое лицо. «Вам кажется, что это очень долго. в вашем нынешнем состоянии». «Да», — кивнул я. «Теперь время для меня течет иначе». «Разумеется», — согласился он. «Время с болью, оно другое. И время в одиночестве другое. Соедините их вместе, и получите что-то еще, отличающееся от двух первых. Поэтому притворитесь, будто вы алкоголик, и живите, как они». «Сегодняшним днем?» — он кивнул. «Сегодняшним днем». «Кеймен, вы несете чушь». Он смотрел на меня из глубин старого дивана, с которого никогда бы не поднялся без посторонней помощи. «Может, да, а может, нет. А пока, Эдгар, что-нибудь способно сделать вас счастливым?» «Не знаю. Я раньше рисовал». «Когда?» Тут до меня дошло, что рисовал я только в средней школе, а потом выводил на бумаге какие-то завитушки во время телефонных разговоров. Хотел уже солгать, стыдился сказать правду, но все же сказал. Однорукие мужчины должны говорить правду, если есть такая возможность. Это слова не Кеймена, мои. «Попробуйте снова порисовать», — предложил Кеймен. «Вам нужно отгородиться». «Отгородиться?» — в недоумении повторил я. «Да, Эдгар». На его лице отражались удивление и недоумение, словно я никак не мог понять очень простой концепции. «Отгородиться от ночи».